Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредитэр», Николай Владимирович. Разговор записывается, это отдел взыскания. Звонок по факту просрочки. Собирается вопрос нашей компании регулировать добровольно? Мы вообще собираемся. А может быть, как-то принудительно? Займ. Займ почему до сих пор не погашен? Я говорю, есть вариант еще принудительно? Естественно, есть, конечно. Вы угрожать не будете? Мы взяли займ у нас, поэтому мы с вами... Понятно. Угрожать не будете? Вопрос регулирует добровольно. Угрожать не а будете? А не угрожает, разве закон угрожает? Вы же нарушаете закон. Я спрашиваю. А вы по закону все-таки работаете? Конечно, вы это знаете. А то, что матери моей там звонят, пишут, это тоже по закону? 23-й день просрочки. Я говорю, то, что матери моей звонят, пишут, это тоже по закону? Я могу с вами поговорить только о долге, потому что ваш договор... Я говорю, то, что матери моей звонят и пишут, нахуй, всякие чурки, это тоже по закону? Ну, послушайте, вы... Да. Мы... Чего послушайте, блядь? Да, дайте чего я предложение скажу. Это слушайте, ты меня послушай, нахуй, ты передай, нахуй, мы ему, блядь, Ахмеду, нахуй, что я выебу, блядь. Ты поняла? Закона. Я тебе говорю, ты передай Ахмеду, что я его выебу, нахуй. Ты поняла? И тебя, нахуй, вместе с ним. Мы компания ты поняла, нахуй, вы меня услышали. Тебя буду в страху, нахуй, ебать, нахуй, блядь. А ему давать, нахуй, блядь, слизывать, нахуй, с залупа, блядь, твое дерьмо, блядь. Ты поняла, нахуй? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.